Пузатый чайник. Пузатый чайник я люблю, он жарким делом занят, свистит он песенку свою и крышкой барабанит. Пых-пых, веселый вкусный пар, из чайника летит, как шар, а иногда из носа торчит, как знак вопроса. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно, когда стоит неважная погода. Тогда варенье или мед в два счета мама достает и две большие плюшки для маленькой пирушки. Я улыбаюсь до ушей, а чайник мой грохочет, хохочет, словно муравей, да слез его щекочет. Пых-пых, горячий вкусный чай разгонит скуку и печаль. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением. И пляшет чайник на столе, пируя вместе с нами, а я пою в его тепле про чайник песню маме. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно, когда стоит неважная погода. Пых-пых, горячий вкусный чай разгонит скуку и печаль. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением.